Тою порою возвратился глашатый с певцом-демодоком, чтимым в народе. Певец посреди светлозданной палаты сел пред гостями, спиной прислонившись к колонне высокой. Полную жира хребтовую часть острозубого вепря, взявши с тарелки своей, для себя же оставя тамболе, царь Одиссей многославный сказал, обратясь к Пантоною: «Эту почетную часть, изготовленный вкусно веприны, дай Демодоку. Его и печальный я чту несказанно. Всем на обильной земле обитающим людям любезны, всеми высокочестимы певцы. Их сама научила пению муза, ей мило певцов благородное племя». Так он сказал и проворно отнес от него Демодоку мясо глашатый. Певец благодарно даяние принял. Подняли руки они к приготовленной пище. Когда же был удовольствован голод их сладким питьем и едою, так, обратясь к Демодоку, сказал Одиссей хитроумный: «Выше всех смертных людей я тебя, Демодок, поставляю. Музою, дочерью Дия, Эльфебом самим наученной, все ты поешь по порядку, что было с ахейцами втрое, что совершили они и какие беды претерпели. Можно подумать, что сам был участник всему, или от верных все очевидцев узнал ты. Теперь о коне деревянном, чудном Эпеуса с помощью девы Паллады создание спой нам, как в город он был хитроумным введен Одиссеем, полный вождей, напоследок святой Илион сокрушивший. Если об этом поистине все нам, как было, споешь ты, буду тогда перед всеми людьми повторять повсеместно я, что божественным пением боги тебя одарили».